Глава пятая. Ректор. «А мне кажется, наоборот, господин ректор», — грубовато отвечает Лиза. «Разговор получится простым и коротким. Итак, что вам нужно от моего подопечного?» «Странное чувство я сейчас испытываю. Вроде приятно, что царица за меня заступается. С другой стороны, она это делает по приказу. А с третьей стороны...» Как-то стрёмно, что женщина меня защищает. «Не торопитесь, госпожа Караева», — начинает Ростислав Егорович. «Капитан Караева», — парирует Лиза, предпочитая по званию. «Как скажете», — отвечает ректор с показной невозмутимостью. «Итак, капитан, ваш подопечный вчера прошел очередной тест потенциала. Результат с первого взгляда весьма необычный». «А со второго?» – спрашиваю я. «А со второго, господин Могильный, все оказывается немного проще, чем надумал уважаемый Роман Петрович. Итак, я правильно понимаю, что ваше ядро магии, скажем так, неактивно?» «Не отвечай», – тут же влезает Кара и строго смотрит на ректора. «Послушайте, Дмитрий Могильный находится под защитой демоноборцев. Никакие подробности о своем таланте он не вправе разглашать». «Таланте?» – переспрашивает Ростислав. «Дело в том, что, судя по всему, у Дмитрия нет никакого таланта. Он потерял свой дар из-за родового проклятия. Не так ли?» «Не так», – улыбаюсь я. «Но, как ей сказала капитан, детали вас не касаются. Уж простите». «Понимаю», – кивает ректор. «И не буду задавать лишних вопросов. Я, знаете ли, приверженец того, чтобы все было по правилам». «Кому рассказываешь?» — бурчу про себя. «Ты на правилах буквально помешан. Ох, как же меня это бесило, когда я был магистром!» «Так вот», — продолжает ректор, «согласно уставам ГУМИ, мы не можем обучать человека, чей потенциал не в силах измерить». «Вы что, хотите меня исключить?» «Насколько я понимаю, вы начинаете делать неплохую карьеру под руководством ДБ», пожимает плечами Ростислав. «У вас даже личный куратор есть». «Ха! Завидуешь, что рядом со мной такая красотка. А то видел я твою жену». «Вы не можете его исключить», снова встревает Лиза. «Я не понимаю, зачем это Дмитрию, но он хочет продолжать обучение». «На самом деле вы не хотите меня исключать», — улыбаюсь я. «Вы же видели результаты последнего теста, да? Позвольте угадать, вам ужасно интересно, как человек с мертвым ядром может накопить ману на уровне 9,5 единиц». «А вы меня раскусили, господин Могильный», — хитро щурится ректор. «Так я ж не первый год тебя знаю. В самом деле, я хочу знать, как это возможно. Капитан Караева уже подтвердила мои догадки о том, что вы обладаете уникальным талантом, и я хотел бы понимать, в чем он заключается». «Это государственная тайна», — говорит Лиза. «Так ведь я тоже служу государству», — вкрадчивым тоном произносит Ростислав Егорович. «МГУМИ. Главный магический университет страны и находится под личной опекой императора. Собственно, я был назначен на должность приказом его императорского величества». «Это не имеет значения», — отмахивается Кара. «Имеет. Послушайте, господин Могильный сразу после поступления не делал больших успехов. Если бы он плохо сдал сессию, его бы исключили. Но теперь он вдруг сдает экзамены досрочно, и все на высшую оценку. Переводится на боевой факультет, становится демоником, побеждает в дуэлях. Налицо невероятный прогресс, но в то же время мертвое ядро магии. Как ректор, я обязан разобраться, в чем здесь дело». Лиза тяжело вздыхает и говорит: «Послушайте, мы так до вечера будем ходить по кругу. Вы уже поняли, что у него особенный дар? поняли. А рассказать подробности мы вам не можем. Все. Другие вопросы есть? Если у Дмитрия особенный дар, то и учить его надо по-особенному, парирует Ростислав. Обычная программа ему не подойдет, и обучение будет бесполезно. Если вы не можете ничего мне рассказать, жаль. Согласно уставу, буду вынужден исключить Дмитрия. Однако, если вы откроете завесу тайны, лучшие магистры университета и я лично помогли бы Дмитрию полностью раскрыть его талант. Твою-то мать! В этом есть смысл. Я же и сам думал, что помощь магистров мне не повредит. Однако это значит, что придется рассказать о своем антиядре. Пока что знают только три человека. Я, Лиза и садист. Можно надеяться, что дальше информация не распространится. Но если узнает ректор и другие магистры, тут уже сложнее придется. Шило в мешке не утаишь. Только получится ли утаить его сейчас? В конце концов, результаты моего теста тоже видели несколько человек. Я уже спалился. Так может, лучше заручиться помощью руководством ГУМИ и не играть в недотрогу? А то Ростислав Егорович не шутит. На его должность назначает лично император. У ректора есть серьезное знакомство, и он явно загорелся узнать, в чем моя особенность. Если захочет, попросит спецслужбы, чтобы начали копать. «Прошу прощения», — говорю я. «Нам с капитаном надо пару минут поговорить наедине». «Пожалуйста», — кивает ректор. «Можете оставаться здесь, я выйду ненадолго». «Не-не-не-не, мы лучше сами выйдем». Говорю я и сразу встаю. «Ага, сейчас, размечтался. Я же знаю, что твой кабинет напичкан артефактами слежения, не говоря уже о простых микрофонах». Лиза нехотя поднимается и следует за мной в коридор. Мы отходим подальше от кабинета, и я подхожу к девушке вплотную. «Как офигенно тебе пахнет!» — шепчу. Получая короткий боковой по ребрам и грозный рык. «Ты об этом хотел поговорить?» «Я могу воспевать твою красоту бесконечно». Через боль улыбаюсь я, но не прямо сейчас. «Короче, слушай». Высказываю свои соображения о том, что сотрудничество с ректором принесет пользу, а отказ — только проблемы. Меня исключат, что уже катастрофа. Затем Ростислав Егорович начнет добывать информацию и обязательно добудет. «Поверь, я его знаю. Если ему что-то в голову сбрело, фиг оттащишь. К тому же, дело касается магии. Он же не просто так во главе универа стоит. Егорыч молодец на самом деле. Двигает магическую науку вперед. Сможет мне помочь». «Нет!» — отрезает Караева. «Садеев приказал, что никто не должен о тебе знать. Ты вот зачем заставил меня сюда приехать? Чтобы я помогла все скрыть. А теперь, говоришь, надо рассказать». «Ну я же точно не знал, зачем ректор меня вызвал. А теперь послушал его, и планы поменялись». «Дай угадаю», — кривится Лиза. «Если я сейчас откажу, ты просто сам ему расскажешь, в чем дело?» «Нет». «Ага, звезди больше. Знаю я тебя. Только скажи вот что. Ты внимательно читал договор, который подписал в отделении?» «Нет», — повторяю я. «Так я и знала», — хищно скалится Кара. «Тогда знай, тебе запрещено рассказывать о своем даре кому бы то ни было». «Пф», — фыркаю я. «Ну и что вы сделаете, если расскажу?» «Арест. Содержание под стражей для твоей безопасности. В том числе отправка в горящую яму в исключительных случаях». Я аж подпрыгиваю на месте. «В смысле в горящую яму? Это тюрьма!» «Самая охраняемая в Российской империи. Оттуда не сбежишь и просто так не прокрадешься», — продолжает скалиться Лиза. «Там тебя точно никто не достанет». «Я не хочу в горящую яму. Там одержимые, они злые и долбанутые». «Не бойся, Тебя будут держать в отдельной комфортной камере. Ну, насколько комфортной может быть пещера в одном из адских измерений? Ай, да хорош пугать. Я слишком сильно тебе нравлюсь, чтобы ты позволила отправить меня в это жуткое место. Во-первых, ты мне не нравишься, — хмурится Лиза. Звезди больше. Возвращаю ей подкол. Предсказуемо получаю еще один хук в бочину, успевая поставить блок. Во-вторых, я готова отправить тебя в тюрьму, чтобы защитить. Благими намерениями сама знаешь, куда дорожка вымощена. Послушай, давай так. Заставим ректора написать подписку о неразглашении. Что-нибудь такое. Он поможет, понимаешь? Нахрен ты тогда вообще нас впутал? Шипит Лиза. Пошел бы да рассказал ему все. Зачем договор с ДБ? Зачем я здесь? Может, это был хитрый план, чтобы сделать тебя моим личным куратором? Шучу. Шучу. Не было никакого плана. Мне нужна защита от других спецслужб и от политиков. Ну а ректора можно сделать союзником. Он тоже своего рода политик. По крайней мере, входит в большой парламент. И выступает против ограничений для магов. Так что он на нашей стороне. Кара качает головой и достает из кармана телефон. Мне надо позвонить Садееву. Давай лучше я. Разбежался. Ты что, еще не понял? Я твой личный куратор, и это не шутки. Ты же просил защиты от ДБ? Получай. Но взамен ты обязан меня слушаться. Хочешь поиграть госпожу? Усмехаюсь я. Мне это нравится. Моя ладонь скользит по бедру Лизы и пробирается ближе к упругой попке. В какой-то Караева хватает меня за запястье и больно выворачивает. Реально больно. Но я только смеюсь. Потому что заприметил интересный момент. Лиза не сразу убрала мою руку. Позволила себя потрогать. А обычно я даже мгновение не мог за нее подержаться. «Погоди-ка!» — хмурится Кара, оглядывается по сторонам и шепчет. «Почему ты не тянешь из меня ману?» «Потому что научился контролировать эту хрень», — шепчу в ответ, приближая свое лицо к Лизиному. «Я же мастер контроля. Забыла?» «Точно. Тогда проконтролируй свои руки и не смей меня лапать!» «Почему? Нам ведь это нравится». «Кому это нам? Тебе и Дюбе?» «Скажи, что да! Она классная!» — мысленно встревает Дюбук. «Дюбе тоже нравится», — киваю я. Но говорю про нас с тобой. Так, хорош. Караева отталкивает меня и сама на шаг отступает. Держи дистанцию, студент. Может, встретимся вечером? Как ни в чем не бывало, спрашиваю я. Поужинаем вместе. Расскажешь мне, как нам теперь сотрудничать? Никакого ужина. Я тебе и так все расскажу в четырех словах. Вот эти слова. Ты обязан меня слушаться. Лиза по очереди загибает пальцы. Понял? Как скажешь, царица моя. Я серьезно. Теперь заткнись, я позвоню майору. Разговор с Пашей не длится долго. Он просто говорит, что ответственность на мне. Если хочу всем растрепать о своей антимагии, пожалуйста, флаг в руки. За последствия буду сам отвечать. Но я по-другому и не думал. Как я уже сказал, защита ДБ нужна мне не от ректора. Я лишь хотел, чтобы демоноборцы надавили на ректора и запретили рассказывать обо мне, а не чтобы они оставили в неведении самого Ростислава Егоровича. Он мужик нормальный. Короче, возвращаемся в кабинет. Лиза убеждает ректора написать подписку о неразглашении. Затем я рассказываю, что мое ядро на самом деле не мертвое, а просто в минусе. Про ритуал переноса, который случайно оказался ритуалом слияния, молчу. Уж эта информация точно секретная. Ректор долго не может поверить, что это возможно. Тогда я тупо демонстрирую, что к чему. Создаю конструкты из антиманы и поглощаю энергию всех артефактов, что есть рядом. Получается весьма эффектно. Мое заклятие махом обесточило все арты в комнате. Ничего подобного я раньше не делал. Чисто вдохновение, клянусь. Так что получается впечатлить не только Ростислава и Лизу, но и себя самого. «У меня нет слов», — проговаривает ректор. «Если развить твои способности, ты станешь непобедимым оружием на поле боя». «В армию не хочу», — отрезаю я. «Но ты ведь записался на боевой факультет». «Просто там весело», — пожимая плечами я. «Послушайте, я не собираюсь воевать. Сам решу, как распоряжаться своим талантом. А вы не вздумайте никому обо мне рассказывать. Да, капитан Караева?» «Мы уже составили подписку», — отвечает та. «Разглашение информации будет считаться государственной изменой». «Наверное, все в этой комнате понимали, что такая подписка, даже с личной печатью ректора, мало что значит. То есть реальные государственные тайны хранятся не так. Однако соглашение мы заключили. Ректор как минимум потеряет лицо, если вздумает трепаться. Да и гнев демоноборцев может на себя навлечь, а они, ребята, все же непростые. Впрочем, я не думаю, что он вздумает трепаться. Не дурак, в конце концов. Я прекрасно понимаю, что способности Дмитрия будут интересны многим, говорит Ростислав, подтверждая мои мысли. В том числе людям с недобрыми намерениями и агентам иностранных служб. Не беспокойтесь, я буду молчать. Теперь прошу прощения. «Мне нужно уехать по делам. Дмитрий, увидимся завтра. Я выберу пару доверенных магистров, которые будут нам помогать». «И они принесут клятву, что никому не расскажут?» — говорит Лиза. «Конечно», — кивает ректор. «После этого расходимся. Караева тоже отправляется по своим делам, а я топаю сдавать последний экзамен. Успешно сдаю и чувствую себя свободным, как птица». Офигенное ощущение. Поехать, что ли, в поместье Могильных прямо сейчас? Нет, блин, не получится. Мне теперь работать с преподами, развивать мои антимагические силы. Эх, придется отложить поездку. На выходных сгоняю. Мое обучение в универе, походу, станет индивидуальным. Небывалая почесть на самом деле. Так я и сам, ха, небывалый. Решаю, что пока отправлюсь домой и продолжу проводить эксперименты. После того, как я обесточил артефакты в кабинете ректора, появилось несколько идей для заклятий из антиманы. Направляясь к выходу, сейчас перерыв и народу в коридорах полно. Вижу пару студентов в футболках с изображением магистра Дума и вдруг вспоминаю про турнир. Точно, надо же записаться. Срываюсь с места и бегу записываться. Обязательно надо поучаствовать. До турнира еще почти что месяц. Стопудово к тому времени овладею новыми силами. Хотя бы чуть-чуть. Да и впитывать заклятие противников по-любому смогу. Не успеваю вернуться в коридор, как у меня звонит телефон. Да, Валерыч. Дима, привет. Голос у Смирнова подрагивает. Ты в универе? Да. Случилось что? Случилось, вздыхает Валера. «Меня на дуэль вызвали. Угадай, кто?» «Понятия не имею. Кто?» «Сергей Орловский». «Вот оно как!» «Интересно. Похоже, что мажор решил отыграться на моих друзьях. Вот сволочь!» «Ты где сейчас?» — спрашиваю я. «Давай возле столовки встретимся». «Так занятия через минуту начнутся». «Забей! Бегом к столовке!» Кладу трубку и сам иду в нужном направлении. Звучит колокол, оповещая о начале пары. Коридоры очень быстро пустеют. Когда подхожу к столовой, Валера стоит возле двери один. «Привет!» — пожимаю ему руку и хлопаю по плечу. «Ты чего бледный такой?» «Я раньше не участвовал в дуэлях», — бурчит Смирнов. «Я не владею боевыми заклятиями. Ну так, парочкой для самообороны». «Все в порядке, я тебе помогу». «Научишь меня также перехватывать чужую магию?» Мигом воодушевляется Валера. «Нет, за несколько часов этому не научишься. Дуэль же сегодня». «Угу», — печально кивает Смирнов. «Все в порядке. Погнали в ритуальный зал, практиковаться будем». «А как же пары?» «Забудь про пары». Обнимаю Валеру за плечи и тащу в сторону подземного этажа. «Дуэль важнее. Тебе предстоит отстоять свою честь и всего целительского факультета». «Как это всего факультета?» — еще сильнее бледнеет Смирнов. «Ну вот так. Вас все считают хлюпиками, а ты докажешь, что это не так». «Ты уже доказал». «Я на боевой ушел. Это не считается». В ритуальном зале я учу Валеру, как делать отражающий щит. Необычный, который принимает заклятие на себя и постепенно ломается. Отражающий покруче будет. Как следует из названия, он отводит заклятие, а сам при этом почти не страдает. Конструкт, конечно, сложный. Но спустя дюжину попыток у Валеры получается вполне достойный отражатель. Потенциал-то у него неплохой, 3 единицы. Крепкий середняк, можно сказать. «Красавец!» — киваю я. «Значит, смотри. Орловский, скорее всего, пойдет в агрессивную атаку. Ты будешь отражать его заклятие этим щитом. Всю ману в защиту». «Сидя в обороне, бой не выиграть», — мудро говорит Валера. «Понятное дело. Атаковать будешь вот этим». Я расстегиваю свою поясную сумку и показываю россыпь сургучных печатей. Вот эти защитные на всякий случай, а вот эти атакующие. Молнии в основном, но есть и парочка огненных. А вот это астральный кулак. Обязательно примени. Хочу, чтобы ты расквасил Орловскому нос. «Офигеть!» — Валера поднимает на меня глаза. «Но разве можно использовать их на дуэлях?» «Конечно!» — уверенно киваю я. «Это же не артефакты!» Как раз звучит очередной колокол. Смотрю на часы. Последняя пара закончилась. Пора в дуэльный зал. «Вперед, дружище!» «Всучиваю Валере сумку!» «Я буду за тебя болеть!» «Пора всем показать, что у целителей тоже есть яйца!»